Возлюбленные Господом, братья и сестры, мы еще откроем Святое Писание и прочитаем к нашему назиданию, утверждению и утешению слово, которое апостол Павел оставил для нас в послании Колоссянам, 3 глава с 1 стиха. Колоссянам, 3 глава с 1 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши». Братья и сестры, размышляя о нашем пути христианском, о нашем служении пред Господом, об этом великом священнодействии благовествования, мы приходим к таким трудностям, где взять твердость веры, где взять вдохновение, чтобы благовествовать, где взять утешение, когда не принимают и гонят, и поношение всякое возводят? Где взять дерзновение, когда враг наступает и противится? Где взять вдохновение, когда другие не делают то, что Господь заповедал, и пассивны, и медлительны в служении? И служители, организовывая благовестие, приглашают, а желающих бывает не так много. И я скажу, друзья, что заметно вот так по церквям, что ревнующих в деле благовестия не так много. И это переживание для нас. И вопросы, откуда берется вот эта сочная, благословенная духовная жизнь. Вот это святое дерзновение, неутомимость, утешение в любых обстоятельствах жизни, идти дальше и трудиться, невзирая ни на что. Или брат упал рядом, или враг наступает, или усталость, или болезнь, или немощь, чтобы дальше идти и сражаться. Апостол Павел, который сказал эти слова, он много пострадал и пережил. И мы находим в Слове Божьем, где он свидетельствует о себе, сколько опасностей он встретил в пути своего служения. И лжебратья, и разбойники, и стихии, и демония, и лжеапостолы. Сколько трудностей и переживаний пришлось встретить. И он сохранял бодрость духа. Он сохранял такое состояние веры, что мог других вдохновлять на путь служения Господу, хранить Ему верность и совершать служение до Его прихода и бодрствовать. Откуда Павел это брал? Посмотрим, друзья, на эти слова, которые мы услышали. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Апостол Павел направляет мысли верующих на Иисуса Христа. Почему он это делает? Может быть, они в сомнениях пребывали, может быть, у них колебания были, может быть, жизнь у них была греховная, плотская. Совсем нет. Мы выше читаем, что Павел пишет во 2 главе 6 стих, «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Они приняли, они утвердились, они корни пустили в своей духовной жизни. Но апостол Павел снова обращает их внимание на Христа. Знаете, братья и сестры, что приходится наблюдать? Что у некоторых верующих, и довольно немалое количество, связь с Иисусом Христом в повседневной христианской жизни нарушается. И часто бывает такое, что служение совершается, определенные действия совершаются, а связь со Христом теряется. И Господь в мыслях мало присутствует. И от этого начинается освящение. Освящение даже в служении. И такой христианин, вместо того, чтобы благодать нести, он является помехой в деле Господнем. И отсюда и неустройства бывают среди сотрудников, и отсюда слабость духовная, и исполнение Духом Святым слабо или отсутствует. И это ущерб для дела Господня. Поэтому, чтобы избежать этого, всегда нужно хранить в мыслях осознание: «Я воскрес со Христом». Воскрес со Христом – это значит, мною переживается жизнь Бога. Я стал причастником божеского естества. Моя жизнь теперь, как здесь апостол Павел говорит, что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вот там, где жизнь сокрыта со Христом в Боге, братья и сестры, там умирают земные цели. Там умирает желание возвысить себя, умирает желание искать своего, умирает обиды, когда тебя унижают и поношения несут. Ты становишься свободным от этого. Почему? Жизнь сокрыта со Христом в Боге. Как немногие христиане могут наслаждаться этой жизнью в Боге. И от этого слабость веры, и поражение, и уныние, и пассивность, и лень, и беспечность, и дружба с миром, и заблуждение, и земные цели, и кумиры, и идолы, и все остальное. Братья и сестры, нельзя потерять из виду Христа. Нельзя забыть свое предназначение и суть нашей жизни. Нельзя забыть. Суть и содержание нашей жизни – Христос. И Христос – и цель нашей жизни. Апостол Павел говорит: «Я стремлюсь к цели, к высшей почести звания Божия во Христе Иисусе». И вот когда вот эти ориентиры у нас есть, вот тогда наша жизнь наполняется настоящим смыслом. Когда Христос и ориентир наш, и цель жизни, и содержание нашей жизни. Вот тогда, друзья, сила Божья начинает в нас действовать. Вот тогда вдохновение приходит. Вот тогда рвение и дерзновение даже перед лицом врага идти и наступать, и иметь победу. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вот эти два вопроса, они нераздельны. Вы воскресли со Христом, но это не могло произойти, если прежде не произошло, что вы умерли. И апостол Павел римлянам об этом писал в 6 главе, что мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. И это не при водном крещении произошло. А это произошло в момент нашего уверования и соединения с Иисусом Христом. Вот тогда мы погрузились в смерть Христа и стали мертвы для мира, для идеалов, принципов этого мира, понятий мира этого. А у кого, у верующих, этого не произошло? Или если произошло, но о горе не помышляют, тогда дух мира потихоньку овладевает такими людьми. И хочется во всем подражать. И стыдно тогда, потому что плотское христианство унижают, говорят: что ты как монашка, что ты фанатик, ты фарисей, ты то другое, и начинаются унижения. А таких унижений не всем хочется терпеть, и поэтому лучше где-то уступить принципам Божьим. Братья и сестры, нельзя уступить принципам Божьим. Нельзя ничего позаимствовать от мира этого, чтобы Господу служить. Какую большую ошибку сделало либеральное христианство, когда подумали, что через эстрадную музыку, рок-музыку можно молодежь приобрести для Христа. Где эта молодежь? Они приобрели. Молодежь потянулись в 90-е годы. А потом на этой волне этого христианства либерального вся эта молодежь в харизматическое движение ушли. в ужасный оккультизм религиозный, в ужасную одержимость. И сегодня многие там погибают. Через то, чтобы приобрести побольше людей, сегодня воздвигаются храмы величественные. В Киеве сейчас проект такой, пытаются реализовать официальные общины баптистские. Клич дали по всем общинам Украины собирать деньги, строится межконфессиональный храм. Высотой 50 метров примерно. На горе в центре Киева. И разосланы письма с подписью ответственных людей. Вот. Пришлось с этим знакомиться и удивляешься, для кого это строится. Это просто храмы экумении. Это для Вавилона храмы строятся, созидаются. И верующие копейки свои жертвуют и думают, что для дела Божьего. А это против Бога. Если умерли, то должны и воскреснуть, соединены этим воскресением Христа. А если соединены, то помышлять о горнем, где Христос сидит одесную. Какая слава воскресшего Господа! Иоанн, когда увидел на острове Патмос, он упал и ожидал смерти, увидя огненные эти очи, как пламень огненный, увидя эти ноги, подобные халколивану, как раскаленные в печи. Это искристость такая, сияние, свечение такое. Вот такая великая слава. И он упал, как мертвый. Братья и сестры, мы приступили к небу. Мы приступили к небесному Иерусалиму. Мы приступили к Царю царей, Господу Иисусу. Вот это нельзя потерять из виду. И тогда нам обеспечена и сила, и вдохновение, и победа, и дерзновение. И не будем смущаться, когда враг наступает, а будем идти и делать Божье дело. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Еще одна мысль, что вдохновляет трудиться и бороться, и не унывать, это то, что мы во славе с Господом уже сейчас. Когда приходится встречать христиан, унывающих, или в страхе пребывающих, они потеряли из виду, что мы во Христе Иисусе посажены уже на небесах. И когда я задаю вопрос, вы посажены во Христе Иисусе на небесах? Говорит, не знаю, не знаю. Откуда тогда будет вера? Откуда тогда победа? Откуда тогда молитва, прославление Бога? Откуда будет? Тогда уста закрыты будут, потому что славы не видит душа, славы Божией. И по милости Божией, по благодати, куда Господь поставил человека? Братья и сестры, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда вы явитесь с Ним во славе. Вот это нас должно вдохновлять. Вот этот результат нашей веры и нашего пути, и завершение, и конец нашего пути, вот там во славе с Господом, братья и сестры, это утешит в любой трудной жизненной ситуации. И вдохновит на подвиг веры, на служение, на страдания, если это нужно, если Господь поведет таким путем. Пусть Господь нас благословит держать это перед своим мысленным взором. Посмотрите, апостол Павел о себе говорил, Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Братья и сестры, две вещи апостола Павла сильно-сильно привлекали. Он сильно сконцентрировал свое внимание. Это плод его делу на земле, благовестие, созидание церкви и жажда встретиться на небесах со Христом. Вот эти две цели занимали его сердце, Его мысли и были ориентиром, и всецело поглощали Его. И поэтому он был такой труженик, неутомимый, и он побеждал, и была сила побеждать. И эта сила действовала могущественно. И верующим в Ефесе Павел писал, что в вас, верующих по действию державной силы Его, безмерно величие могущества Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Братья и сестры, вот что нужно нам сегодня. Быть исполненными этой силой, силой Духа Святого. А это никогда не может быть возможно, если Христос не станет содержанием нашей жизни. Практически исполнение Духом Святым – это полностью отдать себя под контроль и водительство Господа Иисуса Христа. И чтобы Он владычествовал в нашей жизни. И каждый день этого искать и стремиться. Вот тогда наша жизнь, она обретает смысл, цель, силу, содержание, красоту, благоухание для Христа и великое довольство внутри сотрудничать с Господом на земле. Пусть нас Господь утешит Господом Иисусом. Пусть снова Христос будет перед нашим мысленным взором. И будем им утешаться, им вдохновляться и видеть ту славу, которая нас ожидает, видеть верою, и видеть невидимого, и быть твердыми и непоколебимыми, и преуспевать в деле Господнем. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Аминь. Помолимся в кратких молитвах, возблагодарим Господа.